Следующая песня называется «Пиво, девки и футбол». Пиво вам на вреды, благодарен подряд. Пиво помогает голову поднять. Пиво заставляет жить и побеждать. Пиво, девки и футбол. Пиво, девки и футбол. Пиво, девки и футбол. Пиво, девки и футбол. Настоящий бритый, это только тот, кто не до дискотека, а на футбол идет. Зажигает сердце, ярость и листок. Футбол играет на белых, футбол играет на нас. Пиво, девки и футбол. Пиво, девки и футбол. Пиво, девки и футбол. Сегодня, завтра и потом.